так же, как его брат, профессор математики в престижном университете, получил военное образование. Но позднее, что довольно необычно, принял духовный сан и достиг на этом поприще высокого положения. Он был очень эрудированным человеком, истинным естествоиспытателем, поэтом и писателем, а его проповеди производили на прихожан такое впечатление, что они сравнивали его с прославленными проповедниками. У него была такая феноменальная память, что он с легкостью безошибочно привозил цитаты из сочинений на нескольких языках. Часто он говорил шутя, что если бы некоторые из произведений классиков были утрачены, он мог бы восстановить их по памяти. Все восхищались стилем его письма. Он излагал свои мысли короткими предложениями, начисленными остроумием и иронией. Его шутливым высказываниям всегда было свойственно характерное своеобразие. Для иллюстрации могу привести несколько примеров. Был у нас работник на ферме, косой, по имени Маны. Однажды, когда он рубил дрова, мой отец, стоявший поблизости, при каждом взмахе топора, боязливо предупреждал: «Ради бога, Маны, руби не то, что ты видишь, а то, что нужно разрубить». Как-то раз отец поехал на прогулку вместе с приятелем, и тот небрежно уронил подол дорогой меховой шубы на колеса экипажа. Отец заметил: «Подбери подол, а то ты протрешь мне шину». У него была странная привычка говорить самим собой, и частенько он вступал в жаркую дискуссию на разные голоса. Непосвященный слушатель мог поклясться, что в комнате находится несколько человек. Хотя моей склонностью к изобретательству и обязан влиянию матери, отец, безусловно, помогал моему развитию. Он придумывал для меня специальные, весьма разнообразные упражнения. Например, угадывать мысли друг друга, находить неправильности в некоторых выражениях, повторять длинные предложения по памяти или производить вычисления в уме. Эти ежедневные уроки были направлены на улучшение памяти, развитие логического мышления, понимание причин и следствий и особенно способствовали развитию критического мышления. Они все, безусловно, были очень полезны. Моя мать происходила из одной из старейших семей страны. Семья славилась целым рядом изобретателей, и ее отец и дед являлись авторами бесчисленных усовершенствований, различных машин для домашнего хозяйства, для сельскохозяйственных работ и не только. Мать была действительно необыкновенная женщина, очень способная, мужественная, сильная духом, смело преодолевавшая сложности жизни и прошедшая через много нелегких испытаний. Когда ей было 16 лет, в стране вспыхнула страшная эпидемия. В отсутствие отца, которого вызвали причащать умирающих, она помогала соседней семье. Несколько членов, которые скончались от тяжелой болезни. Она обмывала тела, одевала мертвых, украшала цветами в соответствии с обычаями страны. И когда отец вернулся, все было готово к совершению христианских похорон. Моя мать была изобретателем по призванию, и я уверен, достигла бы больших успехов, если бы жила в наше время, с ее многообразными возможностями. Она придумывала и усовершенствовала различные виды инструментов и приспособлений для вязания, создавая прекрасные узоры из нитей, которые сама и прила. Она сама даже сеяла и выращивала растения, из которых затем получала волокно. Она неустанно работала с восхода солнца до поздней ночи, и большая часть нашей одежды и мебели были сделаны тоже ее руками. Ей было уже за 60, но у нее были все еще такие ловкие пальцы, что, как говорится, ты моргнуть не успеешь, как они 3 узелка завяжут. Мое позднее пробуждение имело и другую, более важную причину. В отрочестве я страдал необычным недугом. Мне являлись какие-то образы, часто сопровождаемые вспышкой света, которые искажали вид реальных предметов и мешали моим мыслям и действиям. Это были картины из жизни и предметы, которые я действительно видел, а не вымышленные. Когда ко мне обращались, я отчетливо видел предмет, о котором шла речь, притом так четко, что иногда я сомневался, материален ли он или нет. Это причиняло мне большое неудобство и вызывало тревогу. Никто из психологов или физиологов, к которым я обращался, не могли мне удовлетворительно объяснить эти необычные явления. Они кажутся уникальными, хотя не исключено, что я был наследственно предрасположен к этому недугу, так как я знаю, что мой брат также страдал от него. Я выдвинул свою теорию видения. Были рефлекторные отражения на сетчатке глаза, сигнал от мозга при его сильном возбуждении.